Выехав с Мальцевской улицы на проспект Ушакова, Володя негромко выругался. «Все, считай, провалили операцию. Давно же я здесь не был. Дело в том, что широкая четырехполосная магистраль была посередине перегорожена невысоким, но непреодолимым для машин барьером. Володя понял, в чем заключалась идея неизвестного заказчика ограбления и почему он назначил встречу именно в этом месте. Что-либо предпринимать было уже поздно. Они подъехали к месту встречи, и время шло на секунды. Когда средняя машина группы, в которой находились бандиты, оказалась в нужной точке и притормозила, на встречной полосе, отгороженной барьером, притормозила неброская машина светло-бежевого цвета. Из ее окна высунулась рука с небольшим пакетом. Бандит, сидевший за рулем, выполняя Володину инструкцию, взял этот пакет и протянул взамен сверток, где была завернута небольшая дешевая литография в рамке подходящего размера. Рука незнакомца забрала сверток, скрылась в окне, и бежевая машина на предельной скорости рванула с места. Володя проводил ее тоскливым взглядом. Преследование было невозможным. Барьер тянулся так далеко, что машина могла уже уехать черт знает куда. Вдруг он вздрогнул от неожиданной мысли. Если заказчик знал, что преследовать его не будут, то почему он так резко рванул с места? Володя действовал всегда быстро, чем и зарабатывал на жизнь. Он почти на ходу выскочил из машины и заорал назад. «Пакет выбросить живо, как можно дальше!» Володины ребята привыкли выполнять приказы мгновенно, и это спасло им жизнь. Парень швырнул пакет на обочину, где, к счастью, никого не было. Но пакет не успел долететь до земли, взорвался в воздухе. Грохнуло так, что у всех, кто находился поблизости, заложило уши. А старушка, прогуливающая рядом на пустыре своего беспородного любимца, от неожиданности выпустила поводок. И любимец, почувствовав воздух свободы, помчался за какой-то привлекательной пуделицей, невзирая на протесты ее хозяйки. Володя смачно сплюнул, сел обратно в машину и так громко хлопнул дверью, что старушка потом рассказывала соседям, что взрыва было два. «Ну что, козлы!» — заорал Володя на бандитов. «Предупредили-таки своего! Вот он вас и отблагодарил! Сейчас же говорите, кто такой!» Бандит помоложе ослабел от пережитого стресса и хрипло шепнул. «Это шаман!» «Вон оно что!» — поскучнел Володя. «Тогда ладно». «Ну же я и лопух. Заранее место встречи не проверил. Хотя, если это шаман, все равно бы он выкрутился». Запищал мобильник.